20. Хочешь отбить мужа, жену, дерзай. Вреда причинить ты не сможешь. Если между супругами нет трещины, семья упрочится. А если трещина есть, то чем быстрее семья распадется, тем лучше для обоих. 21. Если ты подозреваешь, что тебе жена изменяет, значит, она изменяет. Психологическое расследование не требует материальных доказательств. Раз ты ее подозреваешь, значит, ты считаешь, что она способна на измену. Реши, шлюха жена или нет. Если шлюха, какая разница, изменила она в данном случае или нет. Если не изменила сейчас, то изменит потом. Но если ты живешь с женщиной, способной на измену, то кто ты? А если она не шлюха, то к чему придирки? Некоторые остаются с женами, которые им изменяют, рассуждая по правилу. Лучше есть торт в обществе, чем Г в одиночку. Итак, если ты подозреваешь, что тебе жена изменяет, значит, она изменяет. 22. Ревность всегда глупа. Она возникает или слишком рано, или слишком поздно. Афоризм Франкла, ну уж очень хорош. Стоит повторить его еще раз. А если вы ревнивы, дорогой мой читатель, то прочтите его еще раз 10. Женщины, если мужчина вас ревнует, следовательно, он считает вас шлюхой. Думайте, стоит ли вам с ним жить. Но не оправдывайтесь. Ведь вы ни в чем не виноваты. Но почему вы с ревнивцем живете? Итак, ревность всегда глупа. Она возникает или слишком рано, или слишком поздно. 23. Ревнует тот, кто не удовлетворяет партнера. Не только в сексуальном плане, но и в духовном, душевном, материальном и прочее. 24. Ревнует тот, кто сам изменяет, если не телом, то душой. Поэтому ему обидно, что он себе этого не позволяет, а партнер это делает. 25. Многие родители живут согласно следующему девизу. «Я все сделаю для своего ребенка, чтобы он стал счастливым, при условии, если он останется несчастным». Согласно этому же девизу живет большинство благодетелей. Афоризм Берна. Очень уж правильно, а перефразировать не смог. В качестве иллюстрации привожу вам описание психологического вампира «Заботливая мать». Заботливая мать – это наиболее частый вид психологического вампиризма. Как он протекает? Женщина посвящает всю жизнь детям. Нет, в молодости у нее все было – и любовь, и полноценный секс, и бурные страсти, и даже смена партнеров. Эти женщины довольно часто удачно выходят замуж за очень неплохих мужей. Но как только появляются дети, то вся их любовь, вся их забота переключается на детей. Муж становится как бы придатком, источником доходов, домашним животным, коровой, за которой следует ухаживать, но только потому, что она приносит молоко. Эти женщины дают своим мужьям секс 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Во время секса иногда смотрят телепередачи. Нет, секс им не противен, но они вполне могут без него обойтись. Это баловство ее несерьезного мужа. К факту измен такие женщины относятся спокойно, если только при этом не разрушается семья и не страдает материальное благополучие. Насчет спокойно я, по-видимому, загнул. Но то, что большой трагедии при этом не происходит, так это точно. Я понимаю, я знаю, были у него женщины. Но это был эпизод. Семья для него всегда была что-то святое. Сейчас же, когда он связался с этой, дальше продолжайте сами. Этих рассказов вы уже достаточно наслушались. Когда их мужья бросают, они смиряются довольно быстро. Обычно больше никогда не выходят замуж, посвящая себя детям, а потом внукам. Иногда приходят ко мне на консультацию с просьбой вернуть заблудшую овцу в лоно семьи. Чувства ненависти к мужу не испытывают, относясь к нему как к расшалившемуся ребенку. В общем, муж у них где-то в стороне. На работе они числятся неплохими специалистами, иногда продвигаются по службе. Но своей собственной, направляющей творческой идеи у них нет. И по службе они продвигаются ради детей, чтобы можно было им побольше дать. К воспитанию детей и заботе о них заботливая мать подходит с каким-то остервенением уже с первых дней жизни ребенка. Это уход и воспитание по системам, которые, может быть, нужны матери, но не нужны ее ребенку. Вампиризм проявляется довольно рано, с желаниями ребенка, его потребностями, способностями и склонностями не считаются. Воспитание идет или путем принуждения, или самым иезуитским способом в условиях повышенной моральной ответственности. Основные воспитательные слова «должен» и «нельзя». Должен всегда быть на высоте, не подводи семью. О жертвах психологического вампиризма я уже писал в монографии «Неврозы». Это люди, постоянно раздираемые противоречиями между «должен», «нельзя» и «хочу», «не хочу». Но невроз развивается позже, пока внешне выглядит все благополучно. Ребенок смиряется и послушно выполняет волю родителя, осознанно или неосознанно, стремясь уйти из-под опеки заботливой матери. Иногда ребенок идеализирует свою мать, субъективно не замечая ее вампиризма, оправдывая ее репрессивные меры. «Зато я стал человеком», имея в виду производственные успехи и закрывая глаза на ад в душе. Вампиризм заботливой матери начинает выявляться, когда ребенок, иногда великовозрастный, начинает настаивать на своем. Одна моя ученица во время психологических занятий попросила помощь в решении следующей проблемы. Она собирается выйти замуж. Претендент на ее руку и сердце – курсант-выпускник военной академии, который получил назначение на Дальний Восток. Заботливая мать заявила примерно следующее. «Я всю жизнь посвятила тебе. Если ты уедешь, то я умру». Дочь была в растерянности. Жениха своего она любила, но не хотела, чтобы матери было больно. Несложный анализ показывает, что любовью к дочери здесь и не пахнет. Если понимать любовь как активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Дочь собирается выйти замуж. Против кандидатуры претендента не высказано ни слова. Да и что можно сказать против? Но для дочери, выпускницы мединститута, замужество – это ее развитие, а мать выступает против ее развития и вообще против природы человека. Тут выясняется, что на интересы дочери ей наплевать, лишь бы дочь оставалась при ней. Какие же доводы против замужества приводит мать? Вы уже догадались. Трудности, которые могут встретиться дочери при проживании в отдаленном гарнизоне. И опять все рассуждения проникнуты заботой о дочери. Но если дочь действительно не приспособлена к этим трудностям, то кто в этом виноват? Конечно, заботливая мать. Ведь делая все за свою дочь, она блокировала ее развитие. Так в этой заботе уже были видны черты психологического вампиризма. Вспомним, что вампир вначале делает что-то реально полезное донору, но потом высасывает из него практически все соки. Давайте подведем итоги. Признак вампира «заботливая мать» – блокирование развития своего ребенка. Он остается недоразвитым и нередко уже сам никуда не хочет уйти от своей матери. Мы уже говорили с вами о том, что практически все болезни возникают от того, что не удовлетворяется какая-то потребность. Поскольку заботливая мать воли ребенку не дает, то ребенок не может удовлетворять свои потребности, если не инстинктивные, то психологические. Ну, например, потребность чувствовать себя самостоятельным. Тогда он заболевает. На уровне сознания заботливая мать переживает, но бессознательное ее торжествует. Вот она, высокая цель. вылечить своего ребенка. Пока лечение эффекта не дает, действия заботливой матери выглядят вполне респектабельно. Это поиски врачей, лекарств, экстрасенсов, биоэнергетиков. Но если нечаянно она приведет свое чадо к врачу, который сможет вылечить ее чадо, то есть научить его не отдавать свои психологические соки вампиру, то тогда заботливая мать делает все, чтобы сорвать лечение. Ведь если ребенок выздоровеет, то он или уйдет от матери, или перестанет отдавать свои психологические соки вампиру. Вампир, лишенный такой подпитки, начинает чувствовать себя хуже. И действительно, используя навыки психологического общения, в частности, очень помогает в этом психологическое айкидо. Доноры начинают чувствовать себя лучше, а вампиры негодуют и обещают прийти и разобраться с вашим Михаилом Ефимовичем. О том, что это не пустая угроза, я рассказывал в других книгах. А сейчас я хочу подвести итоги. Лозунг вампира такой: «Я все сделаю для твоего счастья, при условии, если ты останешься несчастным. Я все сделаю для твоего выздоровления, при условии, если ты останешься больным». А теперь примеры. Лечился у нас в клинике мальчик 14 лет с неврозом навязчивых состояний. Я пригласил его на занятия группы. Там были только взрослые. Но я дал ему разрешение в любой момент уйти из группы, а если потом захочет, вернуться, не спрашивая разрешения. Несколько раз он проделал это хитро и настороженно, поглядывая на меня. Он пытался мне объяснить причину этих уходов, но я обрывал эти объяснения. «Раз тебе это нужно, значит, выходи. Я знаю, что ты хороший парень, и зря туда-сюда не ходил бы». Понятно было, что ему не столько нужно было выходить с занятий, сколько он проверял мою искренность. Через несколько дней от болезни не осталось и следа. Когда я посоветовал матери дать ребенку больше свободы, она категорически отказалась. Объяснения обычные: «Дай волю!» Недели через две у него опять началось обострение. Теперь я уже знаю, что если неврозом болеют дети, то лечение их без воздействия на родителей не имеет никакого смысла. А если занимаемся только с родителями, то толку гораздо больше. Причем, чем младше ребенок, тем больше внимания следует уделять работе с родителями. Следующие два примера показывают, что работа врача-психотерапевта не менее опасна, чем работа врача-психиатра, и ему тоже необходимы льготы за вредность. А опасность чаще всего исходит от вампира заботливая мать. Один из них происходил со мной, другой — с моим учеником. Вначале обо мне. Энергичная женщина, 60 лет, замдиректора одной из крупных фабрик города Ростова, попросила, чтобы я проконсультировал ее дочь, 35 лет, находящуюся в состоянии затяжной депрессии. История болезни была такова. В семье воспитывалась она бабушкой. Стиль воспитания – оранжерея, в которой создавались с одной стороны тепличные условия, с другой – бабушка оскорбляла ее, неуважительно отзываясь о внешности больной. Мать была в семье генералом, все делая для благополучия семьи, в которую входил вторым ребенком и ее муж. Жила она, конечно, для семьи. Ей самой ничего нужно не было. Но основное внимание, конечно, сосредоточилось на дочери. Когда она подросла, чтобы как-то облагородить ее внешность, было сделано несколько пластических операций. Не видел я ее раньше, но ничего особенно уродливого в ее внешности не нашел. Честно говоря, не думаю, что она нуждалась в пластических операциях. Но, тем не менее, сама больная была не очень высокого мнения о своей внешности. Когда пришла пора любви, то она практически ни с кем не встречалась по двум причинам. Ребята ей не нравились, так как были плохо воспитаны, недостаточно начитаны, не вполне культурны, влияние оранжереи. С другой стороны, чувствовала себя внешне непривлекательной. И если кто-то ей нравился, то она считала, что шансов на успех у нее нет. Влияние оскорблений бабушки. Увлечение делом Не было. В институте училась легко, но без особого интереса к специальности. Тогда как-то состояние было компенсированным. Был узкий круг подруг, с которыми поддерживала общение. Когда институт окончила, то стала работать. По вечерам висела на телефоне, болтая с подругами. Постепенно подруги повыходили замуж. Беседовать по телефону стало не с кем. Появилось чувство одиночества. Когда ей было лет 30, ее консультировал видный психотерапевт страны из другого города. Он советовал ей смириться со своей участью, полагая, что все со временем образуется. Некоторое время она чувствовала себя хорошо, но несколько месяцев тому назад за ней стал ухаживать молодой человек с серьезными намерениями. Она разволновалась. С одной стороны, вроде бы необходимо выйти замуж, а кавалеры за ней не бегают. Но с другой стороны, очень уж казался он ей примитивным. Подавленность ее нарастала. К прежнему психотерапевту мать повести ее не смогла. Из стоящих психотерапевтов она выбрала меня, сообщив, что собирала обо мне сведения. Они оказались благоприятными. Иначе она лишь бы к кому свою дочь не повела. Вначале на беседу пришла одна мать и убедилась, что ее личное впечатление совпало со слухами, наконец соизволила представить дочь. Передо мной сидело существо, не имеющее абсолютно никакого жизненного опыта, кроме гонора, депрессии и тревоги. Началась наша беседа один на один, надо было беседовать в присутствии матери. Я проанализировал с ней дефекты ее воспитания, немного рассказал о Зигмунде Фрейде и об описанных им стадиях развития сексуальности. Затем я сказал, что никто из людей без секса не живет. И если сексуальное влечение не получает своей реализации, то оно вытесняется в подсознание и реализуется в какой-то замаскированной форме в виде болезни, а иногда проявляется в сновидениях. Я предложил ей разобраться в себе, чтобы потом начать действовать. Ниже вы прочтете, что я ей рассказал. Здесь я опять позволю себе небольшое теоретическое отступление. Может быть, об этом следовало бы поговорить раньше. Фрейд описал 4 стадии развития сексуальности. Но он вкладывал в понятие сексуальности несколько другое содержание. Он считал, что любое присоединение – это действие любви, а любой распад – действие инстинкта смерти. Так вот, на первой стадии орального каннибализма, от латинского «орис» – «рот», сексуальный инстинкт проявляется сосательным рефлексом. Для ребенка это выгодно. Благодаря этому инстинкту он сохраняет себе жизнь. У сексуально зрелого человека рот остается эрогенной зоной, и обычно сексуальное сближение начинается с поцелуев. Если сексуальность дальше не развивается, то она проявляется в орогенитальных ротополовых контактах. Одно из научных названий этой формы – минет. Более мягкие формы этого недоразвития проявляются тем, что у людей появляется склонность к курению, болтовне с избыточными мимическими движениями, постоянному жеванию или выпивкам. Вторая стадия, продолжающаяся от 1 до 2 лет, называется стадией анального садизма, от латинского «anus» – «задний проход». Если происходит задержка на этой стадии, то может развиться один из вариантов гомосексуализма. На третьей стадии, фаллической, греческое «фалос» – мужской половой член, у детей в возрасте 4-5 лет появляется потребность рассматривать и играть своими половыми органами. Ничего страшного в этом нет, но если сексуальное развитие задержится на этой стадии, то может развиться такое расстройство, как онанизм. И, наконец, к 14 годам человек становится половозрелым. Если такого развития не произошло, то необходимо разобраться, на каком этапе оно задержалось, помочь себе дозреть. Тогда исчезнет необходимость болеть. В конце беседы я предложил ей стационарное лечение, но она отказалась. Тогда я с ней договорился, что она будет посещать тренинговые группы. Когда она от меня уходила, я не заметил, что она была как-то взволнована, хотя она без моей помощи связала свою болтовню как проявление недоразвитой сексуальности. Буквально на следующий день раздался скандальный звонок матери. Она грозила мне всяческими карами за то, что я своими действиями оскорбил ее целомудренную дочь, которая в своей жизни ни разу не поцеловалась, а я приписал ей извращение. Сообщила мне, что у дочери развилась тяжелейшая депрессия, грозила мне всяческими карами, если с дочерью что-либо случится. Повидаться мне с дочерью еще раз она отказала. С дочерью ничего страшного не произошло. Как они там говорили, я не знаю, но ухудшение состояния дочери скорее произошло в связи с осознанием проблемы, а не потому, что она почувствовала себя оскорбленной. А если так, то появилась у дочери реальная возможность выздороветь, что не входит в неосознаваемые планы заботливой матери. Вот она и разрушает проделанную врачом работу, которая могла бы привести к окончательному выздоровлению. Еще один случай, который был с моим учеником, и от которого у меня мороз по коже прошел, но он хорошо иллюстрирует действия заботливой матери и силу ее вампиризма. Послушайте его рассказ. Меня пригласили на дом посмотреть одну больную. Весь ее демонстративно измученный вид показывал, что у нее одна из форм истерического невроза. История довольно типичная в наши дни. Когда я больную обследовал, ей было 35 лет. Раньше это была рядовая инженерная семья, но муж круто пошел в гору, жена же стала отставать в развитии, сосредоточив свои усилия на воспитании дочери и на ведении домашнего хозяйства. Продолжала она работать и на производстве, но быт заедал. Она перестала следить за собой, располнела. Муж стал стесняться показываться с ней на людях, потерял к ней сексуальный интерес. Склонность к истерическим реакциям у нее была и раньше. Так, когда дочь получала двойку, она грозилась покончить жизнь самоубийством. Больная среагировала на претензию мужа, стала ограничивать себя в еде, лучше одеваться, но он не оценил ее успехов. В результате режима питания у нее появились боли в желудке. Врачи без успеха лечили ее. Она стала говорить, что так больше жить она не может, и также покончит жизнь самоубийством. Пыталась выброситься после скандала с 10-го этажа, но муж ее удержал. С тех пор он стал относиться к ней мягче, но стратегии и позиции своей не изменил. Муж спросил меня, сможет ли она действительно покончить жизнь самоубийством. Я ответил, что только, если по неосторожности. Я стал с ней работать по системе психологического айкидо. Уже через неделю она приступила к работе и стала посещать занятия. Но в это время мне позвонила ее мать, отругав как могла. Я предложил ей встретиться и разобраться. Она категорически отказалась и была крайне оскорблена тем, что я не признал ее дочь больной. Требовала, чтобы я сказал мужу, что ее дочь тяжело больна, ибо после моей беседы муж стал уделять ей меньше внимания. Грозила мне всеми карами, если с дочерью что-либо случится. Разговор мне, конечно, был неприятен, но особой тревоги не вызывал, тем более, что успех уже был налицо. Я на неделю уехал в командировку, и в первый же день после моего приезда мать сообщила, что ее дочь умерла, и сразу же повесила трубку. Не буду описывать вам своего состояния, но через несколько дней я подумал, что здесь что-то не то. В конечном итоге выяснилось, что с дочерью ничего не произошло. Она продолжает работать. На занятия, конечно, она больше не ходила. Хорошая иллюстрация к положению о том, что заботливая мать все сделает для того, чтобы ее дочь осталась несчастной. Думаю, что у нее, дочери, еще будут неприятности. Жаль, ведь какой счастливый случай был упущен. Но тогда бы без психологической подпитки осталась заботливая мать. Ведь если бы тренинг был проведен успешно, на первых этапах у выздоравливающих развивается неприязнь к родителям, затем все проходит. Я привел два примера поведения заботливой матери по отношению к дочерям. Но те же действия у заботливых матерей бывают и по отношению к сыновьям. Они также блокируют их развитие. Одна заботливая мать препятствовала встречам своего сына-студента с девушками. Она говорила ему, что главное для него учеба, а девушки могут его погубить, как погубили ее отца. Он действительно много занимался и с девушками не встречался. Но когда у него появилась возможность перейти в более престижный вуз, где образование было поставлено гораздо лучше, она яростно воспрепятствовала этому, опять же ссылаясь, что там его погубят женщины. Но здесь и без комментариев ясно, что меньше всего ее волновала судьба сына. Просто она боялась остаться одна. Бывают ли заботливые отцы? Да, конечно, бывают. И здесь дело заключается в том, что у них не налажены сексуальные отношения со своей женой, и в скандале со своими детьми он получает неосознаваемое сексуальное удовлетворение. Итак, многие родители живут согласно следующему девизу: «Я все сделаю для своего ребенка, чтобы он стал счастливым, при условии, если он останется несчастным». 26. При невозможности разойтись юридически и физически, разойдись психологически. Считай в душе своей супруга или супругу не супругом, супругой, а соседом или соседкой. Когда не знаешь, как поступить или ответить, представь себе, что бы ты сделал, если бы твой партнер был твоим соседом. С соседом или соседкой, сексом ведь заниматься не возбраняется. Прием «психологический развод» придуман мною лет 15 назад. Одна моя пациентка страдала от того, что муж ее имеет любовницу. Я предложила ей разойтись с ним психологически, то есть считать любовницу женой, а себя любовницей. Сразу баланс оказался на ее стороне. К ней – любовнице. Он приходил 6 раз в неделю, отдавал зарплату и зарегистрировал брак. К жене, в кавычках, он приходил 1 раз в неделю, дарил только подарки и не регистрировал брак. Она перестала цепляться к мужу, а он перестал ходить к любовнице. Итак, при невозможности разойтись юридически и фактически, разойдись психологически. 27. Честнее привязать к себе жену богатым подарком, чем инфарктом миокарда. Подарок можно отвергнуть. Против инфаркта жена бессильна. 28. И семья не всегда является коллективом. В книге по психологии управления я дал определение кооператива и коллектива. Здесь вкратце повторю. Кооператив – это такой уровень развития группы, когда группа уже приступила к выполнению своих целей и произошло распределение ролей. Коллектив – это такой уровень развития группы, при котором ее член может пожертвовать своим интересом ради интересов группы и через интерес группы реализовать свой собственный интерес. Коллектив сейчас столь редкое явление, что практически на производстве не встречается. Вот почему в трудные времена многие производственные группы распадаются. Семья чаще достигает развития уровня коллектива. Но и тут нередко появляются трудности. Например, дети или муж начинают мало зарабатывать, и семья начинает распадаться, если она находится в своем развитии на уровне кооперации. Во время Великой Отечественной войны были случаи, когда выдавали своих супруг или супругов немцам, но были случаи, когда, рискуя своей жизнью, спасали. Сами сообразите, где был кооператив, а где коллектив, и в какой семейной группе пребывать надежней. Итак, и семья не всегда является коллективом. 29. Члены семьи, познакомьтесь друг с другом. Как правило, самые близкие родственники, муж и жена, родители и дети, не знают друг друга. Хуже всего мы знаем своих близких. Кстати, из-за этого часто и возникают многие недоразумения. Чаще женщины, но нередко и мужчины жалуются, что близкие к ним относятся без должного уважения, тогда как на работе их любят и относятся с уважением. Тем, у кого есть такие жалобы, я хочу задать вопрос. А за что вас уважать близким? На работе вас уважают за то, что вы высококвалифицированный инженер, врач, бухгалтер и так далее. А можно ли вас дома уважать за то, что вы дома становитесь прачкой, кухаркой, слесарем, электриком, да еще и зарплату за это не получаете? А можно ли вас уважать за то, что дети видят только вашу спину или вашу задницу? А можно ли вас уважать за то, что, заработав сами, вы все это заработанное безо всяких оснований добровольно отдаете тем, кто часто не выполняет простейших обязанностей, действует вам на нервы, и вас же критикуют и правильно делают? Нельзя уважать человека, который не может отстаивать своих прав даже перед теми, кто слабее его. А ваши постоянные жалобы на начальство, равных по должности и даже на подчиненных, вы думаете, прибавляет уважение к вам? Видите себя дома, как на работе, где вас уважают. Домашние тоже будут уважать. Близкие действительно вас не знают. Ведь то, что я собой представляю, во многом это мой уровень профессионализма. Пригласите своих родных к себе на работу, чтобы они увидели вас в деле, чтобы они узнали, кто вы такие, и в семье, как и на производстве. Расставьте всех по своим местам.